Впрочем, какая-то часть моего существа с самого начала знала, что мы с Джуфином допустили какую-то чудовищную ошибку, и теперь у моего дурацкого сна появились по-настоящему хорошие шансы стать вещим. Но вот что это была за ошибка, я по-прежнему не понимал напрочь. «Что случилось-то?» — наконец спросил я и сам поразился незнакомому хриплому звуку своего голоса. Они тут же повернулись ко мне. Джуфин смотрел на меня удивленно, а по лицу Мабы блуждало что-то, что вполне можно было принять за сочувствие. «Попробуй эту камру, Макс», — посоветовал он. «Она очень-очень хорошо получилась, честное слово. И не нужно так нервничать. Я сейчас все расскажу. Я же для этого и пришел». Я кивнул, послушно придвинул к себе кружку, решительно запретил своей руке дрожать, еще чего не хватало, аккуратно налил себе камры, также аккуратно поставил кувшин на место, порылся в карманах, нашел сигарету. Все эти простенькие процедуры, как всегда, помогли мне успокоиться. Джуфин тоже потянулся за своей кружкой. Он с любопытством поглядывал то на меня, то на сэра Мабу. «Ну давай, не тяни», — наконец попросил он. «Я все пытаюсь сообразить, что такое должно было случиться, чтобы ты вдруг среди бела дня появился в моей гостиной. И у меня пока нет ни одной стоящей версии». «Ты знаешь, что не в моих привычках вмешиваться в твои служебные дела, но на этот раз приходится». «Ты зря попытался убить Угурбаду», — тихо сказал сэр Маба. Потом он снова умолк, задумчиво уставившись в окно. «Ничего себе попытался!» — фыркнул Джуфин. «Обижаешь, Маба. Я его очень качественно убил». «Знаю. Но в случае с Угурбаду такие фокусы не работают. Хуже того, ты оказал ему неоценимую услугу». Джуфин нахмурился и забарабанил пальцами по столу. «Ты хочешь сказать, что Угурбаду все еще жив?» — наконец спросил он. «И не просто жив. Теперь его могущество не уступает твоему собственному», — спокойно подтвердил Маба. «А это значит, что Угурбаду стал одним из самых крутых ребят на нашей улице. Тебе так не кажется?» «Я же чувствовал, что он хочет, чтобы мы его убили», — с отчаянием сказал я. «Да», — согласился Джуфин. «А я счел твои слова более чем забавными. Ну, значит, так мне и надо». «А ты тоже хорош, сэр Макс», — неожиданно сурово сказал Маба Калох. «А вместо того, чтобы действовать, ты почему-то топтался в стороне и вяло пытался что-то втолковать Джуфину, да и то без особого энтузиазма. Кто тебе сказал, что в подобных ситуациях следует вести себя именно таким образом? Почему ты не опробовал на нем свой смертный шар? Почему ты не сделал хоть что-то? Обычно ты сначала делаешь какую-нибудь глупость, а уж потом думаешь. И это твоя самая сильная сторона». «Ничего удивительного. Максу до сих пор кажется, что я никогда не ошибаюсь», — печально улыбнулся Джуфин. «Так что мое присутствие действует на него, как лошадиная доза успокоительного. Не надо на него ворчать, Маба. Лучше уж на меня. Хотя я предпочел бы сначала понять, как все-таки могло получиться, что Угурбаду остался жив». «Угурбаду действительно побывал на обратной стороне сердца мира. Такой шустрый паренек», — усмехнулся Маба. «Я знал об этом с самого начала, но помалкивал. Теперь понимаю, что зря. Мне надо было сразу предупредить тебя, Джуфин. Так что можно считать, что я сам тоже сел в лужу, хотя не так основательно, как вы оба. Визит на обратную сторону принес нашему приятелю Угурбаду особое могущество, своего рода бессмертие. Забавно. Всю жизнь он боялся схваток с серьезными противниками, а теперь всякое поражение в битве становится его очередной победой. Когда кто-то убивает Угурбаду, он тут же появляется в каком-нибудь другом месте и еще более живой и здоровый, чем прежде. При этом Угурбаду становится чем-то похож на своего убийцу. По крайней мере, сравнивается с ним в силе, это точно. Так что теперь сэр Угурбаду обладает всеми достоинствами китарийского охотника. Если бы его убил кто-то другой, я с удовольствием прибавил бы, что он обладает и всеми его слабостями. К сожалению, у тебя не так уж много слабостей, Джуфин. Так что теперь вам предстоит иметь дело с куда более опасным противником, чем прежде».